настороженно молчу и смотрю на нее. «Переезжай. Тебе не стоит больше здесь жить». «Этого не будет, обещаю я ей. Я должен жить с Кристофером». «Где ребенок?» — в панике спрашиваю я. «Тебе пока нельзя видеть ребенка». «Нельзя видеть ребенка?» Эти слова вызывают во мне ярость. Семейная драма с некоторыми ссорами, большей частью наполненная любовью и юмором, превращается в фильм ужасов. Черное давящее чувство страха и беспомощности овладевает мной. Я стою и не знаю, что делать. Меня переполняет гнев, который невозможно выразить словами. Но грозовые облака рассеиваются так же неожиданно, как и появились. Никакого примирения, никаких извинений. Гроза проходит. То, что ее спровоцировало, утихает. Все становится по-прежнему. Но я нервничаю, опасаясь, что в следующий раз, когда она будет угрожать забрать его, она действительно это сделает. Ко мне возвращаются детские страхи. Фредди живет в другом конце страны и уже слишком стар и болен, чтобы бить маму. А я все равно, как раньше, боюсь, что на голову опустится топор. Не знаю, что за кошмар меня поджидает. Однажды мы собираемся в гости к друзьям, споря по поводу того, стоит ли идти вообще. Я стою на улице, поджидая, когда Джеки вынесет 6-месячного Кристофера в специальной корзинке для переноски детей. И вдруг мне начинает казаться, что она не выйдет. «Нет, мы не играем в эти игры», — я кричу в окно квартиры. Она выходит из дома, и я, сам того не ожидая, подскакиваю к ней и выхватываю корзинку с Кристофером. «Ты не заберешь у меня моего ребенка». Это, наверное, самый ужасный поступок за всю мою жизнь, который я себе никогда не прощу. Нет таких слов, чтобы объяснить ей, моему сыну или себе самому, как я был неправ. Но тогда все это не имело значения. Резкий барабанный бой — все, что я слышу в тот момент, когда выхватываю у нее корзинку с ребенком и несу его вперед, до следующего квартала. И все дальше и дальше, пока не дохожу до церкви и сажусь на ступеньки. Я жалуюсь своему 6-месячному сыну. «Но мы с тобой попали. Неужели так будет всегда?» Кристофер морщит лоб, будто пытаясь понять, и бормочет что-то невнятное. «Я объясняю. Я никому не позволю забрать тебя у меня». Потому как он искоса смотрит на меня, я думаю, он понимает. А может, он устал, и ему нужно поспать. В любом случае, важно только одно. Это мой сын, я его люблю и никогда не оставлю, чего бы мне это ни стоило. В конце концов, я приношу его домой, охваченный страхом и бременем неизвестности, которые возвращаются ко мне с мстительной регулярностью. Я мысленно абстрагируюсь от проблемы, как в детстве, придумывая себе занятия. Деньги — вот лекарство от проблем, решаю я. В последующие месяцы, в дополнение к основной зарплате, которую я получал в госпитале ветеранов, я брался за любые подработки, как раньше. Чтобы сэкономить на аренде жилья, мы переехали в Беркли, где нам удалось найти маленький домик на тихой улице с неожиданно приятным дополнением — розовыми кустами у входа. Когда с деньгами стало легче, нам удалось купить небольшой седан. Ничего особенного, но мы смогли ездить